не жить. Каденция, часть пятая. Она все говорила и говорила. Казалось, это могло продолжаться бесконечно. Но в какой-то момент выражение ее лица резко изменилось, а смех притих. Простые слова закончились, а остались только сложные. Я бы многое променял на то, чтобы еще раз услышать от нее «Как дела?» или «Привет!». В конце всегда вспоминаешь что-то простое, что согревало тебя изнутри. Я бросил взгляд вправо и спросил, все ли в порядке, а потом уставился на белую разметку на мокром асфальте. «Ты не поверишь», — сказала она, — «но тебе придется».